Преступление и наказание. Вот какие наказания за воровство в те времена были. Федька рябой попался на мелкой краже, стащил у соседа утицу. Побили соседи рябого Федьку, но этом дело и кончилось. Не одумался Федька, ищет по-прежнему легкой жизни. Украл у другого соседа шубу. Стоила шуба 20 рублей. Большие деньги по тем временам. За кражу предмета в такую стоимость уже полагалось тюремное наказание. Схватили Федьку, посадили в работный дом, то есть в тюрьму по-нашему, по приговору суда. Находясь в тюрьме, Федька должен был заработать 20 рублей и вернуть их хозяину шубы. Сидит Федька рябой ночью в тюрьме под стражей, а днем гоняют его на работу. Работа бывает разная. Деревья в лесу валить, канавы рыть, на барже мешки грузить. За каждый день работы Федька получает по 5 копеек. Господи, сколько ж должно пройти этих дней, чтобы Федька оказался опять на свободе? День за днем. День за днем. Заработал он 20 рублей, вернули хозяину деньги. Уф! Вздохнул облегченно Федька. Отпустили его домой. Прошло какое-то время. Мирно, без воровства жил Федька. Однако вскоре забылись тюрьма и подневольный труд. Снова за старое взялся Федька рябой. Украл он у какого-то богатого купца разных вещей сразу на 100 рублей. А за такую кражу, если стоимость украденного была более 20 рублей, уже полагалось другое. Более суровые наказания. Схватили Федьку, прежде всего хорошенько избили. Не попадайся в третий раз. Не попадайся в третий раз. Затем бросили Федьку в тюрьму. Опять он должен был работать до той поры, пока не вернет хозяину деньги. День 5 копеек, день 5 копеек. Капают, капают эти копейки. Нет числа ни часам, ни дням. Промучился Федька. Пробыл в тюрьме несколько лет. Ну вот настал день освобождения. Собрался Федька, говорит тюремщикам. Ну, до свидания. Нет, стой, отвечают тюремщики. Это ж не все. Как не все, возмутился Федька. Срок отсидел, деньги вернул. Это ж не все, повторили тюремщики. Схватили не Федьку, бросили на лавку. Стянули штаны. Взяли кнуты. Взлетели кнуты над Федькой. Вот тебе за третий раз. Вот тебе за третий раз, приговаривает истязатель. Запомни, запомни. Чуть не до смерти забили они Федьку рябого. Вот теперь все. Ступай. А если попадешься еще раз, будет тебе могила. Испугался могилы Федька, перестал воровать. Так жить надежней. Рассказали Екатерине II о суровом русском судебном законе. Бумагу специальную даже показали. Согласилась императрица. Написала на бумаге: «Пусть будет так».